Здесь такая записка. Николай Степанович, познакомьте, пожалуйста, нас со своей семьей. Ну, братья все знакомились, я чуть-чуть расскажу. Мне 50 лет, жене 48. У нас 10 детей. Старшая девочка и младшая девочка, а между ними 8 мальчиков. И интервал между двумя девочками 26 лет. У нас было две девочки из детского дома, воспитывались в нашей семье. Они уже выросли, и у них свои семьи. Они верующие, служат Богу. Вот так вот прошла наша жизнь. Ну, может, еще не прошла, проходит. Братья и сестры, я прочту текст Писания. И в конце мы помолимся. Имею намерение пригласить к покаянию, если кто-то не в мире с Богом, не решил самый важный вопрос, вопрос своего личного спасения. А может, кто-то и решил, и как бы христианином является, но жизнь неправильная. Друзья, нужно покаяться, нужно решительно идти навстречу Богу, искать Бога, и как мы слышали сейчас в пении и пели, счастье и мир найти можно только в нем. Друзья, я прочту целиком послание Пергамской церкви из книги Откровения. Книга Откровения, 2 глава, 12 стих и ниже. Я читаю. «Ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Братья и сестры, заниматься толкованием этого послания — это была бы сложная задача и ситуация неподходящая. Я хочу из этого послания выделить только одну мысль, на которую хочу сосредоточить наше внимание. То есть эта мысль отражена в начале 14 стиха. «Но имею немного против тебя». То есть, друзья, тема моей проповеди – маленький грех. Ну, почему я имею в виду маленький? Потому что, друзья, Господь говорит, я имею немного против тебя. То есть, как будто небольшая претензия. Тем более, вы знаете, друзья, посмотрите, на фоне каких событий или на фоне какой яркой жизни. Ты живешь там, где престол сатаны. И содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Братья и сестры, вот мы на протяжении двух дней слышали, как было трудно. Там вот фотографии вы смотрели, и я смотрел. Было трудно здесь. И не только здесь. Были притеснения, были гонения. Братья и сестры, в Пергаме тоже было трудно. Ты живешь там, где престол сатаны. Вы знаете, в богословии неоднозначный взгляд, что означает, где престол сатаны. Историки считают, что в Пергаме был храм и жертвенник древнему богу Эскулапу, которому поклонялись люди. Сегодня это бог медицины считается. Друзья, то есть престол сатаны имели в виду эту сторону. Друзья, я не знаю, точно ли это так, но знаю, что в Пергаме было трудно. Потому что там, где престол сатаны, там трудно. Посмотрите, у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Антипа. Мы не знаем, кто такой Антипа, друзья. был где-то служитель церкви или нет. Знаем только, что этот человек был свидетель Иисуса Христа. И он был свидетель верный. За свидетельство Иисуса Христа он был умерщвлен. И ты живешь там, где престол сатаны, и в этих сложных обстоятельствах ты содержишь имя мое и не отрекся от веры моей. Но я имею немного против тебя. Кажется, братья и сестры, положительно оно должно заслонить это немного отрицательное. И тем не менее мы читаем: покайся. За что покаяться? За это немногое. Мы привыкли, что нужно покаяться, если я многое согрешил. Тяжкий грех сделал или жизнь целиком неправильно. Но если немного, ну, там, где немного, кажется, там не каются. Там не замечают, там прощают. И, кажется, покаяние не нужно. Обратите внимание, друзья. Ангелу Ефесской церкви напиши: я знаю твои дела. И труд твой, и терпение твое. И то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Посмотрите, друзья, к Ефесской церкви первую любовь. Ну подумаешь, оставил первую любовь. А труд, терпение, не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Кажется, ну про кого из нас можно было бы что-то подобное сказать? Или про церкви наши? И вдруг оставил первую любовь. Ну оставил первую любовь, но у меня есть труд и терпение, и много переносил, и развратных не сносил. Но оставил первую любовь. И тем не менее Господь говорит: вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела. А если ты не покаешься, я приду к тебе и сдвину светильник твой с места. За что покаяться? За оставление первой любви. Да это кажется, братья и сестры, это тоже немного. Но Бог сказал, что если ты не покаешься, я приду к тебе и сдвину светильник твой с места. Почему, друзья, решил коснуться этой темы? Потому что, ну тоже, прекрасная жизнь, хорошая биография, хорошая история. Но если Господь против кого-нибудь из нас что-то имеет. Или посмотрите, вспомните прежние дни ваши. А как сейчас? Друзья, я немножко колебался между двумя темами. Я наклонялся к теме: Илья восстановил разрушенный жертвенник. А как сейчас жертвенник? И как огонь на жертвеннике? Насколько он горит? Или, может быть, мы живем по принципу: ну немного, это не так страшно. У меня хорошее прошлое, у меня хорошая жизнь. Братья и сестры, Господь говорит: покайся. Вы знаете, друзья, я не помню ни один случай, чтобы на членском собрании рассматривался вопрос человека, который оставил первую любовь. Вот обвиняют человека в оставлении первой любви. Ну, выйди, мы порассуждаем. Вышел, рассуждали. Ну, позовите, позвали, объявляют. Отлучен от церкви. За что? Ты оставил первую любовь. У нас так не было, и у вас тоже. Потому что мы понимаем, это маленький грех. Я имею немного против тебя. Чем опасен маленький грех? Друзья, маленький грех опасен тем, что он незаметный. Он незаметный. Почему незаметный? Потому что маленький. Поэтому незаметный. Я приведу один пример. Я раньше работал шофером на большой машине. И вот поручили мне загрузить асфальт, горячий асфальт, и отвезти далеко. Ну, за несколько сот километров, в Геленджик, о котором брат рассказывал. И меня предупреждают: загрузи пораньше и старайся не останавливаться, потому что горячий асфальт, 12 тонн, несколько часов езды, может застыть. Ну, не весь, а сверху корка застынет, и уже плохо будет. Ну, я загрузился асфальтом в 7 часов утра. И вы знаете, друзья, в процессе погрузки я, ну, один плохой поступок сделал. Я не хочу сейчас объяснять, что это был за плохой поступок, но, в общем-то, я думал так, что все так делают. Ну, может, не все, а многие. И вот я еду по городу и смотрю, идет знакомый человек, верующий. Юноша, 16 лет, не член церкви. Учится в училище. И я останавливаюсь, я жил в Краснодаре тогда. Я останавливаюсь, и я приглашаю его и говорю: я еду в Геленджик, если хочешь, поедем со мной. Он говорит: поеду, тем более июль, лето. Ну, так думаем, искупаемся на море и приедем. И едем мы, выезжаем из города, минут 15 едем, и вдруг машина глохнет. В общем-то, я хорошо знал машину, и я думал, что я сейчас быстро починю и дальше поеду. Останавливаюсь, начинаю чинить, и не могу починить. Я и так, и этак, и не могу починить. И вы знаете, друзья, когда машина, заглохшая машина, еще катилась по асфальту, я уже подумал, это меня Бог наказал. Вот я там сделал неправильно, и меня Бог наказал. И вы знаете, друзья, и я переживаю, потому что в машине 12 тонн асфальт и поломанная машина. Сокращая, друзья, я скажу так, что я чинил машину с 8 часов утра до 5 часов вечера. И я уже думал, застынет 12 тонн асфальта, буду зубилом долбить целый год. И, ну и, в общем-то, проблема очень большая. Кто ж шофера знает, очень большая проблема. Друзья, я каялся, просил у Бога прощения, просил помощи. И не могу починить машину. Кажется, все нормально, и не могу починить машину. И у меня появляется мысль, надо исповедоваться. А кому исповедоваться? В машине... Ну, со мной человек, 12, 16 лет, и не член церкви. И такой, ну, не очень хороший христианин, так я вам скажу. А я в то время уже был женатый. Ну, это давно, это было больше 20 лет. А я уже был женатый, и у меня ребенок родился. И я проповедник. А он не член церкви, исповедоваться. И я ему говорю: Василий, хочу исповедаться. И начинаю ему рассказывать свой поступок. Рассказал и прошу помолиться. И вот мы вместе склоняемся возле КамАЗа и молимся. И я сердечно раскаиваюсь перед Богом. И Василий молится, чтобы Бог меня простил. Ну, а стыдно, конечно. Друзья, мне страшно стыдно было. И вы знаете, и вот я когда помолился, и он помолился, и я починил машину за 5 минут. Но я, братья и сестры, не о грехе и не о том, как я починил. Я расскажу о том, какая была поломка. Трубка тонкая, как карандаш. И на трубке трещина. Эту трещину не увидишь даже через увеличительное стекло. Ее можно увидеть, если попытаться переломить трубку вместе трещины. Тогда можно увидеть. А так не увидишь. Но проблема в том, что эта трещина под гайкой. То есть гайка прикручивает трубку, и трещина под гайкой. И вы знаете, друзья, я уже потом рассказывал, брату своему рассказал, он тоже на такой же машине работал. И мне люди не верили, говорят: не может быть, чтобы из-за такой трещины заглохла машина. Друзья, я отпилил эту трещину, закрутил трубку и сразу завел машину. Братья и сестры, маленький грех, он опасен тем, что он незаметный. Он незаметный. Я приведу библейский текст, друзья. Написано: наблюдайте, чтобы какой-нибудь горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Братья и сестры, чтобы найти горький корень, ну он же, его ж не видно. Видно растение, но корень не видно. То есть трудно заметить этот горький корень. И чтобы заметить, в Библии написано: наблюдайте, наблюдайте. Друзья, чтобы обнаружить маленький грех, нужно наблюдать, нужно проверять себя. Написано: наблюдайте за собой. Или написано: вникай в себя. Или написано: испытывайте самих себя. И самих себя исследуйте. То есть, братья и сестры, я хотел сегодня к нам, верующим, предложить, чтобы мы проверили наше состояние. Может быть, маленький грех, незаметный, но он все равно опасный. Вы помните, братья и сестры, когда Моисей и Аарон совершили грех. Маленький грех. Ну, в нашем понимании, вот языком проповеди сейчас, Моисей совершил грех. Он ударил по скале дважды и сказал: «Разве вам из скалы извлечь воду?» И потекла вода. Братья и сестры, я скажу, что если бы не сделал Бог оценку поступку Моисея, мы бы и сегодня думали, что все было правильно. Почему ударил по скале? Он однажды ударил, и вода потекла. И он опять ударил. Разве вам из скалы извлечь воду? И ударил по скале, и потекла вода. Ну разве здесь что-то не так? Братья и сестры, Бог сказал не так. Но если бы Бог промолчал, мы бы и сегодня думали, что все было так. А Бог сказал, что вы не явили святости моей. И маленький грех, друзья, он опасен тем, что он незаметный. Я приведу один пример и потом вторую деталь. Один человек, когда пошел процесс перестройки, занялся коммерцией. В общем-то, в братстве неодобрительно, друзья, к коммерции братство неодобрительно. Ну, один человек занялся коммерцией. Сначала по чуть-чуть, ну, его чуть-чуть прижали в церкви, потом он развернулся шире, его на замечание взяли, а потом он уже развернул крупную торговлю, и вот он совершил одну крупную сделку. В Германию отправил партию никеля, продал. Ну, и все нормально. Оттуда привез покрышки, автомобили, а туда ушел никель. И прошло 2 года. Этот никель продали еще в другую страну и обнаружили ошибку. Неправильно был написан код товара. Ну, кто чуть-чуть знакомый с таможней, знает код товара. То есть не в том месте поставили запятую. Все повернули назад, опечатали склады этого человека, и начались уголовные дела пошли. Друзья, это была неумышленная ошибка. В бухгалтерии не там поставили запятую. Вырос долг в несколько сот тысяч долларов. И все. Проблемы были очень большие. Этот человек уехал за границу. Ну и так дальше. Друзья, и вот я потом рассуждаю, друзья. Посмотрите. Не там стоит запятая. Ну, несколько контор, офисов просмотрели. Потому что незаметно. Друзья, бывают в жизни незаметные проступки. Трещина, еще что-нибудь. Простите, не проступки, проблемы незаметные. Не так сделали. Но это бывает не опасно, если это не грех. Но маленький грех, друзья, он опасен тем, что он незаметный. Его трудно бывает обнаружить. Чтобы его обнаружить, нужно наблюдать. Нужно испытывать, нужно проверять себя. Друзья, опасность маленького греха в том, что он, как и большой, ведет к смерти. Посмотрите, как написано: возмездие за грех – смерть. И не написано за большой или за маленький. Написано: возмездие за грех – смерть. Я, друзья, приведу одну космическую историю. Первый человек, кто полетел в космос, был Гагарин. Потом был Титов, Быковский, Терешкова. А потом был один групповой полет. Старые люди, старше моего возраста, помнят эту историю. Был групповой полет, одновременно 3 человека полетели в космос, и много дней они там вокруг Земли летали. Весь мир наблюдал за этим крупнейшим событием в истории освоения космоса. И потом, когда возвращались эти люди, вот, все было абсолютно благополучно. Космический корабль вошел в атмосферу, отделился спускаемый аппарат, раскрылись парашюты. Спускаемый аппарат где-то опустился в казахстанской степи. Вот. И когда поисковая группа прибыли к этому аппарату, открывает люк, а там 3 человека мертвые. Траур был по всей стране. Не знали, что случилось. Вот портреты в черной рамке. И каждый сидел за своим креслом. До последних минут была связь. Все было как будто нормально. Друзья, недавно я в газете прочитал причину этой катастрофы. Из спускаемого аппарата вывалилась пробка диаметром меньше, чем 1 сантиметр. И получилось отверстие. И через это отверстие воздух покидал спускаемый аппарат. И там писали, что это отверстие можно было просто закрыть пальцем. и все бы остались живы. Но это отверстие не заметили. Воздух покинул аппарат, и пока он опустился на землю, вот, все успели умереть. Друзья, вот подобным образом маленький грех незаметный, с ним не ведется борьба, от него не избавляются, но он ведет к смерти точно так, как и большой. Точно так, как и большой. Посмотрите, друзья, один приведу пример. Не очень история яркая в Библии. Друзья, человек Божий из Иудеи пришел в Вифиль. И царь Иеровоам, который сделал двух золотых тельцов, помните, он стоял у жертвенника. Это был тот случай, когда, по слову этого человека Божия, жертвенник разрушился, ну и так дальше. И вот приходят сыновья, и к отцу, а в этом городе тоже жил пророк. И говорят, вот такое-такое событие случилось. Да, кстати, друзья, царь Иеровоам говорил, взять этого человека, и рука деревенела, помните, да? Он взмолился, попросил, чтобы он помолился, чтобы рука поворотилась, и Иеровоам говорит, пойдем ко мне, вкуси пищи со мной. А человек Божий сказал, что мне Господь сказал, не есть пищу. Я тебе подарок дам, отказался от подарка и ушел. И вот сыновья приходят к другому пророку в Вифиле и говорят, вот так и так, человек Божий приходил, жертвенник разрушился, рука Иеровоама одеревенела, потом поворонилась. А куда пошел? Вот туда пошел. Оседлайте осла, оседлали. И этот пророк догоняет человека Божия, ты человек Божий, я человек Божий. Воротись ко мне поужинай. А мне Господь сказал, чтоб я не ужинал в этой местности. А я тоже пророк, такой же, как и ты. Мне Господь сказал, чтобы ты поужинал. И тот ему поверил. И вернулся и поужинал. И потом пошел, и лев на дороге встретил и растерзал его. Верующие помнят эту историю, братья и сестры. Я эту историю с детства читал, и мне непонятно было. Ну, жалко было этого человека. Ну, такое чудо Бог совершил. Человек Божий, кажется, верный. Ну, подумаешь, не послушался. Братья и сестры, маленький грех. Лев встретил на дороге и растерзал его. Вы знаете, друзья, написано, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И здесь или мы побеждаем, или мы терпим поражение. И растерзал. Сколько сегодня растерзанных по причине маленьких грехов. Потому что маленький грех лишает человека силы для дальнейшей борьбы. И дьявол поражает. Братья и сестры, я хочу задать один вопрос. Сделайте попытку ответить хотя бы в мыслях. Бог сказал, истреби Амалека из Поднебесной. Вы не помните, за что Бог такой суровый приговор вынес к этому народу? Написано, за то, что Амалек, когда Израиль шел по пустыне, он догонял всех ослабевших в пустыне и убивал израильтян. И Бог сказал, истреби его из Поднебесной. Но посмотрите, кого убивал Амалек? Ослабевших. Причина духовной слабости – маленькие грехи. Один или два, или много. Кажется, все нормально. Мы не совершаем крупных грехов, там, блуд, пьянство. Мы не сквернословим. Но жизнь может засоряться по причине маленьких грехов. И христианин слабеет, и Амалек убивает. Друзья, маленький грех, как и большой, он ведет к смерти. В нашей жизни был один темный момент, в смысле трудный момент. Моя жена заболела тяжелой болезнью, у нее было онкозаболевание, вот, анализы подтвердили. Ей долго не хотели делать операцию, молились, елеем мазали, ничего не помогало. Врачи не хотели делать операцию, профессор мне сказал, если останется только одна клетка, произойдет осеменение, и мы потом ничего, мы не справимся с этой проблемой. Только одна раковая клетка. Друзья, раковая клетка надаст метастазу, вот, а потом другую, третью, и все. И человек погибает. Но что такое клетка? Ее не увидишь, даже в нормальный микроскоп ее не увидишь. Но раковая клетка, она разрушает организм человека, и человек погибает. Братья и сестры, маленький грех, да, он незаметный, но он, как и большой, ведет к смерти. Один библейский пример. Пророк Иона сидит на горе, и очень жарко. И Бог сжалился над ним, выросло дерево, и солнце, и тень. И Ионе понравилось. Он сидит в тени, и теперь не так жарко. а потом на следующее утро дерево засохло. Братья и сестры, у меня к вам вопрос. Почему засохло дерево? Вы помните? Червь. Вот здесь подсказка червь. Я хочу уточнить. Червь или черви подточили дерево? Червь. Братья и сестры, дерево засохло, червь подточил его. Но что такое червь? Это же не дождевой червь. Маленький червь подточил дерево, и дерево засохло. Братья и сестры, так духовная жизнь. Написано, ты будешь как дерево, посаженное при потоках вод. Или написано, что и как источник воды, которого никогда не иссякает. И маленький грех он разрушает. Разрушает духовную жизнь. Духовная жизнь засыхает, и человек умирает. Умирает духовно. Иногда физически. Иногда физически. Поэтому, братья и сестры, опасность маленького греха – это в том, что он незаметный, это в том, что он ведет к смерти, как и большой. Друзья, опасность маленького греха в том, что он лишает человека вечной жизни. Он лишает человека вечной жизни. Я пример один приведу, библейский. К Иисусу Христу подошел богатый юноша. Простите, подбежал и говорит, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Христос ему сказал, «Вот исполни заповеди, такие, такие». Он говорит, «Все это я соблюл от юности моей. Что еще не достает мне?» Братья и сестры, помните, как сказал Христос? «Одного тебе не достает». Я не буду эту историю продолжать, друзья. Только посмотрите, «Одного тебе не достает». Немногого, а только одного. Но очень много хорошего. И я это все соблюл от юности. И, возможно, это была правда, братья и сестры. Если бы это была неправда, Христос бы поправил этого человека. Возможно, это была правда. Он не прелюбодействовал, он никого не убивал, он не воровал. Он не желал ближнего, добра ближнего или чего-то. Он почитал отца и мать. Христос говорит, одного тебе не достает. И для того, чтобы иметь вечную жизнь, ты должен решить этот вопрос. То, что тебе не достает. Возможно, мы проверяем нашу жизнь и думаем, что «А мне многого не достает». Многого. Но этот юноша отошел с печалью, он не смог решить этот только один вопрос. Мы скажем, но это был очень большой. Братья и сестры, грех был небольшой. Христос увидел маленький грех, но с ним надо было расстаться. И это одно, то, что не доставало этому юношу, он не мог преодолеть. Он не захотел от этого избавиться. И он не захотел иметь вечную жизнь. Друзья, речь шла о вечной жизни. Маленький грех лишает человека вечной жизни. Друзья, прошло 40 лет. Вот она уже обетованная земля. Трудный путь по пустыне. И вдруг Бог Моисею говорит, Моисей, зайди вот на вот эту гору и посмотри на землю ханаанскую. И ты умрешь на этой горе. Братья и сестры, Моисей, кажется, он был ошеломлен. Кажется, он не ожидал этого. Он попытался изменить мысли Бога. А Бог сказал, Моисей, не уговаривай меня. За то, что вы не явили святости моей, ты не войдешь в эту землю. Осталось перейти только через Иордан. Братья и сестры, я не хочу сказать, что Моисей не имеет вечную жизнь, я так не думаю. Друзья, но земля обетованная, земля ханаанская, это прообраз вечной жизни. И если ты не явил где-то святости, и здесь, и там, или если ты делаешь какие-то грехи, как тебе кажется, все так делают. Братья и сестры, маленький грех ведет к смерти, и он лишает человека вечной жизни, несмотря на то, что он маленький. В моей жизни был такой случай, друзья. У нас была одна поездка за границу с Владимиром Чухонцевым. И вот мы перелетали из одного штата в другой. То есть мы провели очищение в одной большой церкви. И нас пригласили в одну большую церковь. Она не входила в состав нашего братства. Ну, тогда еще братства в Америке не было. И вот 600 членов церкви в этой церкви созвонились с нами, очень сильно пресвитер просил, расположенный к нашему братству был. Вот. Купили мы билеты, и мы в аэропорту, все, прошли контроль, досмотр. И осталось только войти в самолет. И перед самолетом еще один контроль. И вот женщина проверяет мой посадочный талон и говорит, проходите. У Владимира проверяет и говорит, а вы не можете полететь. Как не можем полететь? Она говорит, у вас неправильно написана фамилия. Друзья, ну кто английский знает, вместо буквы CH, первое Ч, CH, написали SH, и получилось не Ч, а Ш. Получилось Шухонцев, но не Чухонцев. И она говорит, у вас ошибка, вы не можете лететь. Вы знаете, я возвращаюсь, я так чуть-чуть по-английски говорю, и я ей говорю, женщина, 14 букв правильных, неправильно только одна, неужели вы не верите, что это он? Она говорит, молодой человек не полетит. Я пытаюсь ее убедить, а она говорит, он не полетит. Неправильно только одна буква. И вы знаете, друзья, он не полетит, и я не могу полететь. Мы объясняем, мы пасторы, там церковь ждет, там 600 человек, вечером собрание. Она говорит, он не полетит, и все. Мы сдаем билеты, идем, другие оформляем. Улетаем другим рейсом. Но вы знаете, друзья, меня обижала бессердечность, бестактность. Я думаю, ну нельзя так, надо понимать. Но она говорит, не пропускает компьютер. Ошибка в компьютере, это очень плохо, неправильно. И вы знаете, друзья, для меня, вот я хочу вывод один полезный сделать. Потому что это хорошая иллюстрация. У нас очень много правильного. Больше, чем 14. И только одно что-то неправильно. Маленький грех лишает человека вечной жизни. Один пожилой пресвитер прилетел из Америки в Россию, прожил полгода, а потом улетал. Хороший мой знакомый такой дядечка, очень добрый, скромный, кроткий. И вы знаете, в Шереметьево он улетает, и девушка-пограничник, она говорит, вы не можете лететь, у вас просроченный паспорт. Он, как просроченный, когда просроченный? Просроченный. Она говорит, вчера просроченный паспорт. Вчера ваш паспорт закончил действие. А он ей говорит, девушка, мне 77 лет. Уже родственники уехали. У меня нету денег. Пожалуйста, пожалуйста. Она говорит, вы не полетите. У вас просроченный паспорт. И вы знаете, подошел милиционер, увидел заминку, раз его и все. А он без денег, и родственники уехали. А он с Краснодарского края. И он один в Москве. Трудно было очень. Вернулся полгода, паспорт готовил и потом полетел. Братья и сестры, наша жизнь, мы слышали сейчас, пройдет очень быстро. Люди моего возраста уже понимают стремительность бега наших дней и лет. Все так быстро. Кажется, вчера юбилей праздновали 20-летней давности. И сегодня опять. И так быстро. Мы еще хорошо помним те события. Мы помним события, когда вступали в брак, а сегодня нам 50 или 70. 70-летняя мама мне как-то сказала, жизнь прошла как один день. Как цветок, как мы сегодня слышали. Как одуванчик. Вчера он только созревал, а сегодня уже все, его уже нету. Братья и сестры, и будет встреча с Богом. И будет тот рубеж, когда нам придется перешагнуть. Какая сегодня наша жизнь? Какая сегодня наша жизнь? Я скажу, друзья, жизнь и молодых, и пожилых, если заканчивается, это чаще всего бывает неожиданно. Взял я руку Вениамина Александровича Маркевича проверить пульс, а пульс уже не бьется. Братья на меня с надеждой смотрят, что может быть еще жизнь. Я уже говорю, все, Вениамин Александрович уже ушел. Он 2 минуты назад разговаривал с нами, а его уже нету. Михаил Александрович Горянин, друзья, он мой ровесник, он мой сотрудник. Я ошеломлен был, когда дочь сказала, что папа умер. Когда умер? Она говорит, только что, 10 минут назад. Уходят братья. Так и мы когда-то, как и они, уйдем за ними вслед. И кто-то скажет, жаль, не стало брата. Таких сегодня братья больше нет. Братья и сестры, наша жизнь тоже закончится. И мы тоже будем давать отчет перед Богом. Какая это наша жизнь? Друзья, я буду уезжать отсюда. У меня очень яркие впечатления об этой станице с таким интересным названием Уть. Я даже братьев спрашиваю, это, наверное, с утками связано. А это не с утками, с речкой. А речка может быть с утками. Братья и сестры, название интересное, а жизнь хорошая была. А какая жизнь сегодня в церкви этого поселка? Какая жизнь сегодня в церквях Беларуси или Кавказа? Какая сегодня твоя жизнь и моя жизнь? Если что-то не так, братья и сестры, сегодня надо восстановить личный жертвенник. И восстановить можно через личное покаяние. Мы привыкли, что каяться должны только грешники. Друзья, каяться мы, и мы, члены церкви, тоже должны. Если в жизни что-то не так. И поэтому пускай Господь благословит. Если у кого-то совесть тревожит, Дух Святой, если Дух Святой подсказывает, что тебе тоже надо покаяться, а ты в ответ, я член церкви уже 20 лет, а Дух Святой говорит, тебе тоже надо покаяться. Друзья, воспользуйтесь временем благодати сегодня, потому что написано, ныне, когда услышите Его голос, не ожесточите сердец ваших. Эти слова были сказаны к Израилю, к верующим людям. Не ожесточите сердец ваших, когда услышите Его голос. Если ты никогда не каялся, или когда-то каялся, но ты не член церкви, а может быть ты член церкви, но с неправильной жизнью, не готов к спасению, а вдруг тебя Господь завтра позовет, ты ответишь, я успею приготовиться. А если Господь тебя сегодня позовет, тогда успей подготовиться сегодня, сейчас. Написано, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ныне это значит не завтра, это значит сейчас. Пришло время молитвы, друзья. Мы сейчас будем молиться. И поэтому, если кто-то хочет наладить свои отношения с Богом, отрегулировать, покаяться, может быть, в маленьком грехе, то вставай и выходи. Склонись перед Богом и скажи, Иисус Христос, ты меня прости. А может быть, ты сын или дочь верующих родителей, и ты отчетливо знаешь, что тебе надо покаяться. Дверь перед тобой закроется, если ты захотел бы войти. Друзья, дверь сегодня еще открыта. И чтобы войти, надо сказать, Господи, ты меня прости. А Господь любит и ждет. И ждет, потому что любит. И слова «Я стою у двери и стучу» – это к верующим. И если кто услышит мой голос и откроет свою дверь, то я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Поэтому впусти, открой дверь и впусти его, и покайся. И он тебя простит и помилует. И мы тоже вместе помолимся за тех, которые каяться будут. Пускай Господь благословит. Друзья, я предлагаю призывную часть совершить следующим образом. Споем псалом в двери закрытые. Поздней порой кто-то стучит. Почему поздней порой? Потому что время уже остается мало, время уже позднее. Друзья, на мировых часах сегодня без 5:12, а может быть без 2. И поэтому он стучит в двери закрытые поздней порой. И если совесть тебя томит и глас обличения ты слышишь, то вставай и во время пения пройди сюда. Друзья, если будут желающие покаяться, мы не будем прерывать пение, если кто-то будет выходить. Мы помолимся, когда закончим петь последний куплет. И тогда мы помолимся. И пускай Господь благословит каждого правильно решение сделать. Мы встанем для пения, друзья, и будем призывать покаяние словами песни «В двери закрыты поздней порой». И если тебе надо покаяться, если ты тревожишься и совесть стучит, выходи сюда для покаяния и ожидай конца песни. И будем каяться в конце. Аминь.